Прошло уже несколько дней, как Газиев отдал мне суровый приказ. А ни Арслана, ни пулемета я не нашел. Из-за меня попало и старшине Сало, и командиру отделения, вечно сердитому сержанту, который и без того не взлюбил меня, называя писарьком. Попало даже красно-белому Васе, моему второму номеру. Комбат еще раз приказал хоть из-под земли достать Арслана и пригрозил, если он и пулемет не найдутся, военным трибуналом. Пока же я не вылезал из внеочередных нарядов. Мы стояли на берегу какого-то соленого озера. В солдатских разговорах о настроениях чувствовалась близость чего-то большого и грозного. Однажды в полночь я только-только вернулся с кухни, где колол дрова. Лег и начал было засыпать, прозвучала тревога. Вся темная степь пришла в движение. «Первая рота, стройся! Третий взвод, стройся!» У озера, около шеренги студебекеров, нас встретили комбат и незнакомый офицер. Они показали нам выделенную для взвода машину. Боясь попасться на глаза комбату, я первым забрался в кузов машины и юркнул в уголок. Вскоре прозвучала команда «трогай». Мы двинулись молча, настороженно. Это, все понимали, был последний походный бросок перед боями. На горизонте висела зеленоватая ущербная луна. Под ее холодным сиянием вся степь, плоские коричневые холмы, блестевшие зеркалом озера, машины и танки, приобрела таинственный, сурово величественный вид. Солдаты хранили глубокое молчание. Только один Вася, не находя себе места, суетился и шептал мне в ухо. — Смотри-ка! Смотри, танков-то сколько, а? Силища! Расшибут самураев, а? Без нас? Как ты думаешь? Подвигайся поближе. Соснем, может, а? Куда там соснуть? Под надрывный рев моторов я все думал и думал о том, что стало с Арсланом. Неужели я лишился друга? А что будет со мной, если он не объявится и не найдется пулемет? Рассвело. Таинственность ночной степи исчезла. Мы были среди барханов. Словно застывшие зеленоватые волны громоздились друг за другом высокие барханы, косясь все дальше к горизонту, и сливались там с небом. «Остановка!» Идущие впереди машины, тяжелые тягачи и легкие вездеходы застряли в этих сыпучих волнах. Солдаты с лопатами в руках уже принялись корчевать кусты тальника, рубить ветви невысоких колючих деревьев. «Взять лопаты!» — старший лейтенант Харитонов выпрыгнул из кузова. Солдаты нашей роты, работая топорами и лопатами, переговаривались. «Хватит, братцы! Накатались! Эх, не везет пехоте!» В самом деле, на участке барханов вся тяжесть похода снова пала на царицу полей. Артиллеристы недавно подтрунивали над нами, а теперь сами стали нуждаться в нашей помощи. Тяжелые тягачи, которым, казалось, нипочем было любое препятствие, студебеккеры, своим ревом сотрясавшие пустыню, даже могучие танки, вся техника буксовала, застревала в песках. Мы подкладывали тальник и саксаул под колеса и траки, привязывали к тяжелым машинам арканы и с криками «Эй, взяли! Еще раз взяли!» волокли их вверх, на каждый бархан, на каждый холмик. И с еще большим трудом, держась за веревки, до крови обдирая ладони, осторожно спускали вниз. Пескам не было конца. Будто весь мир обратился в сыпучие барханы. И начинало казаться, что люди и техника никогда не выберутся отсюда. Долгие часы продолжалось это медленное движение войск по пескам Хингана. Изредка отдыхали солдаты в заброшенных глиняных строениях, в полуразрушенных буддийских пагодах. Встречались и населенные дворики, обнесенные плетеными заборами. В них жили одни старики, в длиннополых до пят чекменях, и дети с косичками на бритых головенках. Чабаны безмолвно встречали и безмолвно провожали нас. Вечером третьего или четвертого дня, когда мы взбирались на не знаю какой уж по счету высокий бархан, я столкнулся лицом к лицу с комбатом. Вместе с начальником штаба батальона он шел по обочине, а когда нужно было, тоже подставлял плечо под какую-нибудь застрявшую машину, тоже тянул за канат. Увидев Колбаскина, комбат заулыбался. — Эй, Василек, что ты сник, будто целый месяц колбасы не ел. — Колбаса-то у меня есть, — улыбнулся Вася, потрогав свой облупленный багровый нос. — Плохо, что целый месяц мы ищем самурая и никак не можем полюбоваться на него, товарищ капитан. — Не спеши, не спеши. Самурай не девушка, чтобы торопиться на свидание с тобой. Я хотел незаметно отодвинуться за других бойцов к дальнему от капитана борту машины, но он окликнул. — Солдат Мурадов! Я вынужден был выпрыгнуть из кузова, подойти к нему. Комбат, отведя в сторону покрасневшие от бессонницы глаза, сказал. — Младший лейтенант заболела. Зовет тебя. Она вон в той машине. Он кивнул на Студебекер, втянутый на вершину бархана. — Иди. Я скажу Харитонову, где ты будешь. По колено увязая в песке, я пошел туда. Взошел наверх и чуть не ахнул. Впереди внизу лежала небольшая, необычно зеленая долина, а за ней, там, где сквозь вечерний мягкий туман виднелись невысокие горы, краснело в закатных лучах солнца причудливое здание монастыря. Построенный будто из красного мрамора, он весь полыхал. Красные стены, удивительная красная крыша с резными карнизами. Все красное. С трудом оторвав взгляд от этой фантастической картины, я подошел к одной машине и взобрался в кузов. Оля, закутанная в шинель, калачиком свернулась меж штабных сундуков и мешков. Глаза были закрыты. Ее, видно, мучила температура. Лицо полыхало, губы потрескались. Я опустился на дно кузова и, не зная, что делать, спросил. — Товарищ младший лейтенант, может, воды подать? Младший лейтенант открыла и снова закрыла глаза. Облизнув губы, прошептала. — Холодно. Ее бил озноб. Я снял шинель и накрыл ей Олю. «Малярия, наверное», — сказала она, не открывая глаз. Машина тронулась. С тряской, проскочив мелкую речушку, мы достигли стен древнего монастыря. Остановились в тени высокой чинары. Отсюда монастырские строения уже не казались огненно-красными. Другие машины подходили одна за другой и тоже останавливались на площадке перед пагодой. К нам в кузов лез комбат. Не глядя на меня, он опустился у изголовья Оли, потрогал ее лоб. — Может, в медсанбат поедешь, Оленька? Оля открыла глаза, взяла Газиева за руку. — Не надо, Даврон, пройдет. Холодно только. — Я приказал разжечь костер. Сойдешь? — Да. Оля, плотнее запахнув на себе шинель, с трудом поднялась. Солнце зашло за горизонт. Монастырь, только недавно полыхавший багрянцем, стал коричневым. Около железных решетчатых его ворот два старых монаха в длинных бархатных одеждах, улыбаясь низко и часто кланялись солдатам, но за ограду никого не впускали. Под чинарой и вправду заполыхал костер. Комбат показал на высокий сток у речушки, которую мы переехали, и приказал мне принести сноп сена. Я побежал туда. Пробираясь между грузовиками, услышал: «Мансур!» Гляжу, Мирхайдар. Стоит беспечный. Фуражка в руках полна яблок. С сочным хрустом уминает, видать, не первое из них. «Яблоки?» — удивился я. «Откуда?» «Для нас это не проблема, браток!» Мирхайдар хвастливо засмеялся. «На, возьми! А ты, вижу, все еще топаешь на своих двоих!» «Эх, недотепа!» «Говорил, не послушался!» «А ну, пойдем, пропустим по маленькой!» Вдруг сказал он, и поволок было меня к одной из машин. Тут только я заметил, что он уже навеселе. «Некогда, Мирхайдар. В другой раз как-нибудь». Я с трудом отделался от верблюда. Когда я притащил охапку сена, комбата около машины уже не было. Оля, все так же закутанная в шинель, сидела, согнувшись перед костром, и подкидывала в огонь сухие сучи. Я вынул из кармана и протянул яблоко младшему лейтенанту. В глазах Оли вспыхнула детская радость. «А, яблоко! Настоящее! Откуда взял?» «Нашел! Для вас!» — сказал я смущенно. Оля погладила яблоко ладонью, понюхала его. «Ароматное! Запах чудесный!» Задумчиво поглядела на костер и вдруг тряхнула головой. «Эх, сейчас бы глоток вина!» «Спирту хотите?» «Нет», — Оля брезгливо поморщилась. «Вина, говорю. Когда мы стояли в Австрии, такие вина там были». Я сорвался с места. «Куда ты, Мансур? Сейчас вернусь». Мирхайдар должен быть в одной из грузовых машин, выстроившихся у берега речушки. Большинство из них, судя по грузам, принадлежало ПФС. Но машин было много. Как найти Мирхайдарову машину в такую темень? Стоп! Не он ли это храпит, дорогой верблюд? Храпит своим знаменитым, не дававшим нам уснуть землянки храпом. Вот так удача! Мирхайдар удобно примостился в кабине крайнего студебеккера. Я бесцеремонно растолкал его. «Ты? Чего тебе? Какое вино?» Потягиваясь, он нехотя вылез из кабины. «Я ж недавно предлагал, а ты не захотел. Спирт нужен!» Я еле втолковал ему, что нужен не спирт, а вино. «А зачем?» «А, к той красавице подъехать! Ха! А ты, вижу, не дурак. Ну-ну, шуток не понимаешь». Мирхайдар пьяно засмеялся, обнял меня за плечи и спросил, где мы стоим. «Вино-то есть», — вернулся он к моей просьбе. «Но без разрешения хозяина не могу дать. Ты иди к себе. Капитан придет, я тогда сам доставлю бутылочку. Для такого дела не жалко». Костер почти потух. Оля, совсем обессилев, полулежала на плащ палатки. «Ну, где ты ходишь, Мансурчик?» — сказала она, приподняв голову. «Я тут одна, денешенька». Мне не хотелось говорить, что я ходил за вином. Подкинув в костер сухих стеблей, я молча присел на краешек палатки, брошенный на солому. «В котелке еда, поешь!» «Наверное, остыла», — не отрывая взгляда от искр, почти прошептала Оля. Потом помолчала и спросила: «Мансур, Ташкент — хороший город?» Я почувствовал, как в груди у меня ёкнуло. Приятно было услышать это слово «Ташкент». «Еще бы, товарищ младший лейтенант! Замечательный! Там есть институт иностранных языков? Не знаешь?» «Этого не знаю, но университет там есть, это точно». Оля вздохнула. «В июле, когда бывших студентов освобождали от службы, мне тоже надо было демобилизоваться. А я почему-то сюда поехала. Теперь вот лежу у буддийского храма. Надо было демобилизоваться тогда. Зачем я поехала сюда?» В ее голосе была какая-то тихая тоска. «Товарищ младший лейтенант», — сказал я, чувствуя, что задыхаюсь от жалости к ней, — «а вы сами откуда будете? И вообще, что за человек, да?» Оля тихо засмеялась. «А сколько тебе лет, Мансур?» 18. По документам 19, а на самом деле прибавил год, чтобы взяли в армию, да?» Голубые глаза ее вспыхнули нежно и понимающе. «Мне тоже, Мансур, когда началась война, было 18. Ты читал про девушку по имени Таня? Может, слышал о ней?» «А как же? Это Зоя Космодемьянская?» «Ну да, я была тогда на первом курсе Института иностранных языков, и мне захотелось стать такой же, как Таня. Я ушла на фронт. Не знала, что не смогу такой стать». «Почему вы так говорите, товарищ младший лейтенант?» «Почему да почему?» «Фамилия не такая красивая», — опять засмеялась Оля. «Ольга Куприянова». «Нет, не звучит». «А дальше? Дальше что было?» — спросил я, не обращая внимания на ее иронический тон. «Дальше?» «Дальше в штабе дивизии, в разведотделе переводчицей была. Потом радисткой работала и на медсестру выучилась. Потом уже с Давроном, с комбатом была в десантных частях. Нас в тыл врага в Словацкие горы сбросили. Он тогда ногу вывихнул, ходить не мог. Отряд не имел права ждать, ушел на задание. А я с комбатом осталась. В каком-то старинном замке. Нас окружили немцы. Жуть, представляешь?» «Да-да, товарищ младший лейтенант, представляю, все понимаю. Идиот я, дурак бестактный. Правильно меня комбат выгнал. Ну а дальше? Дальше, — взмолился я, — дальше что с вами случилось?» «Здравствуйте, Оленька!» Послышался звон шпор, и у костра возникла высокая фигура капитана Нагаева. Он положил на землю какую-то коробку, присел рядом со мной. «Не удивляйтесь, пожалуйста, я получил донесение, что вам не здоровится. В надежде, что это поможет, принес вам эликсир бодрости и еще кое-что, полагающееся к нему». «Чертов Мирхайдар! Верблюд! Я хотел было встать, но Оля удержала меня. Куда ты? Попробуй вина, раз и ты, и капитан, проявили такую находчивость и взаимовыручку». Нагаев, хмуря густые черные брови, раздраженно посмотрел сначала на меня, потом, совсем иначе, словно умолял о пощаде, на Олю. «Оленька, еще раз прошу вас извинить меня за ту грубость тогда в степи. Не надо об этом. Не поднимайте мне температуру». Оля нетерпеливо отбросила со лба прядь волос. «Лучше наливайте ваше вино». Нагаев обрадованно вынул из бумажной коробки большую бутылку, похожую на бутылку из-под шампанского. Затем ловко опрокинул содержимое коробки на свободное место плащ-палатки. «Целая гора печенья, 5-6 яблок и 2 рюмки». «Рюмки?» — удивилась Оля, взяла одну из них и стала рассматривать ее. «Хрусталь? Каково, Мансур? Нагаев ласково отнял рюмку и, наливая в нее вино, заулыбался. Нагаев никогда не был неудачником, Оленька. Только однажды. Ну да ладно. И так пусть принесет вам исцеление это вино. Настоящее французское. За вас, Оленька. А Мансуру? И Мансуру нальем. Нагаев чокнулся с Олей, выпил свою рюмку, затем налил ее снова и протянул мне. Я заколебался, но Оля протянула рюмку, чтобы чокнуться со мной. Была не была. Я выпил. Нагаев передышки не признавал. После второго, третьего тоста по телу с непривычки разлилась благодатная слабость. Я довольно плохо стал разбираться в событиях, но и сквозь туман было все хорошо слышно. Оленька, поверьте, с тех самых пор, как я увидел вас, не нахожу себе места. — Не надо! — почти жалобно произнесла Оля. — Подождите, Оленька, дайте хоть боль высказать. Можете мне, конечно, не верить, но слово чести. Я впервые встречаю такую девушку, как вы. Видит Бог, до сих пор ни одна женщина не отвергала мои ухаживания. Постойте, не перебивайте меня, умоляю вас. Я знаю, что говорю пошлости, но только увидев вас, я понял, что до сих пор был пошляком. Вы, словно путеводная звезда, вывели меня. «Капитан Нагаев!» — крикнула Оля. «Хорошо, хорошо, не буду». Нагаев, тяжело вздохнув, замолк. Оля тоже вздохнула. «Ну что ж, помолчим. Говорите о чем-нибудь. Только не обо мне, пожалуйста». «Но я говорил искренне. Я только теперь спасибо. Но хватит». «Почему хватит?» Нетерпеливо и протестующе перебил Нагаев. «Потому что у вас на жизненном пути встретился этот грубиян? Неужели вы любите его? Да у него же еще и жена!» «Вы снова становитесь пошляком», — жестко сказала Оля и с болью добавила. «Да что вы знаете, капитан Нагаев?» «А что вы знаете?» — с ожесточением крикнул Нагаев. «Вот письмо от его жены. В штабе лежала. Он обманывает вас!» Оля привстала. «Уходите, Нагаев. Сейчас же! Или я уйду!» Оля словно поперхнулась. «Комедиант вы!» Нагаев вскочил на ноги, постоял, глядя на потухающий огонь, потом сказал: «Эх, Оля, Оля!» и медленно зашагал от костра в темноту.